Когда это случилось, в какой момент, Аля не знала. На часы она уже не смотрела. Отвернуть рукав комбинезона стало безумной, преступной мыслью. А потом и холод неуловимо прошел. Сидеть Але стало удобно и тепло. И ощущение этого тепла нарастало, словно внутри нее заработал мощный и мягкий обогреватель. Как-то исподволь не стало мутной каши снегопада, этих неразличимых гор. Уже не снежинки слетали плоскими хлопьями, а летний ветерок лениво шевелил деревья, терпеливо перебирая каждый листок. Аля чувствовала, как на ее спине, на плечах множится и приятно тяжелеет что-то теплое и живое. Аля стояла у павильона в парке. Солнце светило неярко. Сквозь старые мушкетерские вязы падало на брусчатку крупными бронзовыми пятнами. А он стоял рядом. И как только взял у продавщицы бутылочку с водой, на спину ему уселся голубь. Он стоял и боялся смеяться и повернуть голову, чтобы не спугнуть голубя. А дети той страны столпились, и, вытягивая пальчики и выгибая их, как скорпионы свои хвосты, смотрели на голубя. И даже не зная языка, было понятно, что они там лепетали. «Смотрите», — говорили они, — «дяде на спину сел голубь. Что это за дядя такой?» И он сказал: «Вот тебе и Европа. Утром не успели с поезда сойти, ведро помоев из окна вылили. Что я вам, авианесущий крейсер, или кто там говорит на каком языке?» И Аля не могла понять только то, как называется этот старинный город, обнявший плоскую спокойную реку. Как называется этот город, где пустые соборы, узкие, как пеналы, лазурные изнутри, вделанные в набережную, светили им в солнечный полдень блесками золотистых звезд с рукотворного аквамаринового неба. Откуда однажды давным-давно множество людей отправились на восток на поиски своей правды, и никто из них не вернулся назад под сень ив, оттеняющих берега спокойной плоской реки. То есть она знала, в каком городе она находится, но название его, красного теплого города, никак не складывалось в звуки. Тех, кого снимали, приводили на вторую линию, в кафе у Зули. На низких столах, в обкромсанных жестяных банках плавились свечные огарки. Из помещения кухни в зал падали красные отблески и бесформенно, грубо намалеванными астрами пластались по жирно-лаковым деревянным стенам. Стреноженные лыжи понуро подпирали стены и нехотя лениво сбрасывали крупные капли оттаившего снега. Черные мокрые веревки клубами лежали под длинной холодной батареей и слабо парили. Заур в полутьме разливал коньяк. Все, и спасатели, и спасенные, принимали его с воодушевлением. Сквозь гомон тяжело и гулко стучали в фанерные полы горнолыжные ботинки. Шустрая женщина в черном, это и была Зуля, именем которой было названо кафе, подносила огнедышащие хычины. Они тускло золотились маслом, как знаки достоинства древних времен. И только девушка в белом комбинезоне нервно смеялась и пыталась прикрыть свою рюмку узенькой ладошкой. «Хватит мне, не лей больше!» «Точно! Я себе мужа здесь найду!» «Точно!» — смеялась она, и все возбужденно поддакивали и соглашались со всем, что бы кто ни сказал. Снаружи стояли уже настоящие сумерки. Снег серый и густо валил с почерневшего неба. Время от времени Али, 16-летний сын Зули, вносил с улицы пучки шашлыков, которые наскоро сжигал под навесом. Ближе к 6 Заур, по пояс проваливаясь в снег, спустился на вторую линию и, выдохнув на пороге горячий пар, сказал всем, кого увидел: «Там еще один висит». Али бросил шашлык, и они с Зауром поползли вверх по горе, вглядываясь в застывшие, замерзшие над ними кресла. Снег падал им на лица и смешивался с потом, и преображенный тихо струился за воротники. Поднявшись метров на 70, они увидели, наконец, уплотнение в белесой темени. Али вскарабкался по мачте и соскользнул к спарке. Сначала он не мог понять, мужчина это или женщина, но когда стал обвязывать подмышки, нащупал полную, прохладную снаружи теплоту. Ему только казалось, что человек, которому принадлежит лицо, тихо улыбается, отчего лицо даже в темноте светится, как бывает только на картинах, и чем-то пугает оскалом наскального рисунка. Али, крикнув Зауру, которого не было видно, сбросил лыжи, осторожно вытолкнул тело из сиденья и стравил вниз. «Эй!» — сказал Заур и потряс ее за плечо. Посыпался снег. «Тулуза!» — нежно, ласково произнесла Аля, улыбаясь и не открывая глаз. Губы ее едва разомкнулись. Али уже был внизу и стоял рядом, сматывая веревку. «А ну, не улыбайся!» — закричал вдруг Заур страшным голосом и сильно ударил ее кулаком по щеке. «Не улыбайся!» Али схватил его за руку и повис на ней. Оба они закачались в высоком снегу, упали, но снег не дал им упасть до конца. Заур вырвал руку и ударил Алю еще раз, а потом еще и еще. И тут же неизвестно, после какого по счету удара, потому что она не считала, и Али не считал, и Заур тем более, к ней вернулся страшный холод, как будто кто повернул выключатель, и голубь слетел со спины. Кто-то опять бормотал ей в самое лицо на чужом языке. Непонятно что, и не было желания понимать. И не было больше солнца и вязов. Заур и Али стояли над ней, тяжело дыша. Али светил фонариком, но не в лицо, а осторожно, в плечо. «Что она сказала?» — спросил Али. «Быстрее теперь надо», — сказал Заур. Али больше не спорил, а только слушал. Они подхватили ее и кубарем поплыли вниз, ни на что не обращая внимания. Наконец, сквозь снежное крошево, уже близко внизу, размыто завиднелся крохотный огонек Зулиного окошка. «Что она сказала?» — еще раз спросил Али у Заура. Заур ничего не отвечал, нащупывая место, куда лучше было поставить ногу. Тогда Али перехватил фонарь и осторожно заглянул в лицо Али. «Что ты сказала?» — спросил Али по-русски. Но Аля молча и испуганно смотрела на него. Она ничего не могла сказать. Ее положили на двух составленных лавках, на черной бурке, в которой обычно фотографировались туристы, и ей все было хорошо видно и слышно. Как рассказывали несмешные анекдоты, от которых все охотно катались по полу, исходя безумным смехом. Как пили за здоровье спасателей, как мужчина профессорского вида хвалился, что провисел почти 4 часа, и как девушка в белом комбинезоне все еще твердила под одобрительные крики, что найдет себе мужа именно здесь, среди настоящих мужчин, которых на равнине, по всеобщему мнению, почти не осталось. Али прошел в угол и, утерев лицо рукавом свитера, уселся там на корточки. Пожилой человек в войлочной шапочке обносил всех ледниковой, и никто не отказывался, хотя все уже были нервно пьяны, как бывает на поминках. И Али чувствовал, что лучше ему не пить, что не надо бы сейчас пить, и не пил, а просто сидел в углу, уставившись на Алю. Разговор достигал ее сознания порывами. То отчетливо звучал в самой голове, то будто укутанный ватой или снегом опустошал сознание до совершенного безмолвия. «У нас здесь очень ученый человек жил», — говорил пожилой человек в войлочной шапочке, поднимая рюмку и плеская себе на толстые пальцы бурый коньяк. «Очень ученый человек. Очень много разных вариантов у него в голове. А нестерпимо хотелось его перебить и сказать: «Представляете, голубь-то на спину сел, такой был сутулый, а я его любила». Но она только смотрела, слушала глазами и ничего не говорила. Ей казалось, что все прекрасно понимают, что это значит «голубь сел на спину». И как она его любила, такого сутулого? А где это было? Когда? Где? Есть такое место на свете? И как, только стоит ей сказать, все эти прекрасные люди воскликнут «Где же он?» и раздобудут его, и поставят пред ней, как в сказке, как лист перед травой, и жизнь пойдет сначала. И ее глаза, оставаясь неподвижными, без усилия блуждали по лицам других людей. Можно было подумать, что глаза — это ноги, которые неторопливо прогуливаются по аллее, усеянной палыми листьями желтого цвета с розовыми прожилками. «Что там этот Терскол, Чегет-Мегет?» — раздосадованно говорил пожилой человек в войлочной шапочке. «Делать там нечего. Смотрите, какие горы у нас тут!» Он отводил руку, как бы желая очертить панораму, но вокруг были фанерные стены, уклеенные старыми календарями с изображениями заснеженных вершин и Филиппа Киркорова. «Да горы-то те же самые!» — засмеялся кто-то и стукнул в пол тяжелым ботинком. «Те же самые?» — смешно возмутился человек. «У нас дешевле все, слушай!» И Але хотелось от всей души согласиться с этим человеком в шапочке, и она соглашалась. Время от времени над ее лицом склонялись другие лица. Эти промежутки ничего не значили. Она видела все их изгибы, изъяны, линии, нарисованные тусклым светом, все неровности и шероховатости кожи или отблески, лежавшие кляксами на щеках и скулах. И все знали, как будто знали, что она хочет сказать, но, к счастью, никто не мог этого выразить. Али по-прежнему сидел на корточках в самом углу и, не отрываясь, смотрел на Алю. За все то время, когда ее принесли, он ни разу не пошевелился. Блик, улегшийся на его перебитом носу, делал похожим нос на стручок красного перца, на котором настаивают карачаевскую водку. «Странно», — думал он, — «сильно заурбил, а следов нет». Теперь он понимал, зачем Заур это делал. Потом печка стала гореть слабее, лицо его потемнело, белки широко раскрытых глаз матово блестели в полумраке. Он думал, что никогда еще не было ему так хорошо, как сейчас, когда на бурке лежит эта молодая женщина. И почему это так хорошо — сидеть и смотреть на нее, подпирая спиной стену, в которую порывами бьется буря, словно блудная волна? Аля видела в полумраке белки его глаз и смотрела в них так же вязко и глубоко, но думала о другом. «Милый, если бы ты знал, как я тебя люблю! Какая я дура, Чегет-Мегет! В самом деле, глупости все это! Да чего же мы все счастливые! И голубь на спину сел! Я себе мужа здесь найду. Ха-ха-ха! Нет, серьезно. И я найду», — думала Аля, и самая мысль об этом была теплой и мягкой, как голубь чужого красного города. Но уже издалека вибрировал, тревожил звук, как будто гул бесконечно далекого поезда. «Нет, ничего нельзя изменить. Ничего уже не будет, как было до того, как ты села в кресло подъемника. Но еще оставались многие километры стального пути, и было еще время до тех пор, пока тупорылая громада тепловоза врежется в сознание и взорвется там коротким словом, от которого не хочется просыпаться. Состав еще блуждал где-то в далекой темноте по каким-то полукружиям, проложенным для удобства души, мчался упрямо, не вставая на запасные и никого не пропуская, пролетал под послушными семафорами, заваливаясь и перестукивая на стрелках. Но в ту минуту отрезвляющий звук его дизеля едва угадывался, и стояли в кутерьме голосов чьи-то глаза, изо всех сил длившие сладкую неправду, тянувшие горькую правду, потому что любовь не умирает, и это, в общем, не смешно. Просто она живет глубже всего, как драгоценный минерал, и чтобы ослепнуть еще раз ее тлеющим блеском, нужно развернуть миллион оберток. А снаружи, в чистом сером мраке, летел к земле белый снег. Вершин больше не было. И не было замечательных изумрудных крон, головокружительно ползущих по склонам, а были одни обглоданные им стволы и какие-то рябые возвышенности да зернь осыпанных им кустов. И не было света, и тьмы тоже не было. Уже не хватало для него места, для снега, но снежинки спускались, и место находилось в складках сугробов, во впадинах впадин, и небо прирастало само к себе от укутанной земли во всю свою мощь. Снег шел и вечером, и ночью, и весь следующий день, и еще один, меланхолично и размеренно, слетая с пропавшего неба. И всем, кто это видел, казалось, что так будет всегда.